Там же за кустами валялись санитарные носилки. Как я и думал, эти фрицы только кончились здесь. Их несли раненых десятки, а может, сотни километров. Не пристрелили, как случалось, и не бросили. Это мне понравилось. За день мне встретились сотни всевозможных примет войны и поспешного немецкого отступления. Не было в этом лесу, пожалуй, только того, что нас интересовало, свежих суточной давности следов пребывания здесь человека. Что же касается мин, то не так страшен черт, как его малюют. За весь день я наткнулся лишь на одну, немецкую, противопехотную. Я заметил блеснувшую в траве тоненькую стальную проволоку, натянутую поперек тропы, сантиметрах в 15 от земли. Стоило мне ее задеть, и мои кишки, и другие остатки повисли бы на деревьях или еще где-нибудь. За 3 года войны бывало всякое, но самому разряжать мины приходилось считанные разы, и на эту я не счел нужным тратить время. Обозначив ее с 2 сторон палками, я двинулся дальше. Хотя за день мне попалась только одна, сама мысль, что лес местами минирован, и в любое мгновение можно взлететь на воздух, все время давила на психику, создавая какое-то паскудное внутреннее напряжение, от которого я никак не мог избавиться. После полудня, выйдя к ручью, я скинул сапоги, расстелил на солнце портянки, умылся и перекусил. Напился и 10 минут лежал, уперев приподнятые ноги в ствол дерева и размышляя о тех, за кем мы охотились. Вчера они выходили в эфир из этого леса, неделю назад — под столбцами, а завтра могут появиться в любом месте — за Гродно, под Брестом или где-нибудь в Прибалтике. Кочующая рация, фигра здесь, фигра там. Обнаружить в таком лесу место выхода — все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Это тебе не мамочкина бахча, где каждый ковун знаком и лично симпатичен. И весь расчет, что будут следы, будет зацепка. Черта лысого! Почему они должны наследить? Под столбцами. Мы что, не старались? Землю носом рыли. Впятером 6 суток. А что толку? Как говорится, 2 консервные банки плюс дыра от баранки, а этот массивчик побольше, поглуше и засорен изрядно. Сюда бы приехать с толковой псиной вроде тигра, что был у меня перед войной. Но это тебе не на границе. При виде служебной собаки каждому становится ясно, что кого-то разыскивают. И начальство собак не жалует. Начальство, как и все мы, озабочено конспирацией. К концу дня я опять подумал, нужен текст. В нем почти всегда можно уловить хоть какие-то сведения о районе нахождения разыскиваемых и о том, что их интересует. От текста и следует танцевать. Я знал, что с дешифровкой не ладилось, и перехват сообщили в Москву. А у них 12 фронтов, военные округа и своих дел под завязку. Москве не укажешь, они сами себе начальники, а из нас душу вынут. Это уж как пить дать. Старая песенка «Умри, но сделай». Часть 4. В Шиловичах.